Глава 10. 14:45. Сидя в машине, детектив беспокойно ерзал на сиденье, потирал свой большой живот, дергал воротник. Кэтрин Дэнс внимательно изучала язык тела Лона Селитта, пока он несся в своем Краун Вике, том же служебном автомобиле, который был и у нее в Калифорнии, по улицам Нью-Йорка, отключив сирену, но сверкая мигалками. Позвонил ей в такси тогда он и вновь попросил помочь в расследовании того же самого дела. «Я знаю, что у вас билет на самолет, и я знаю, что вам хочется как можно скорее оказаться дома, но...» Лон объяснил, что им удалось обнаружить магазин, где были куплены часы, оставленные на месте преступления, и что он хочет, чтобы она побеседовала с человеком, который, по всей вероятности, продал их убийце. Существовал шанс, хоть и незначительный, что продавец сам является часовщиком, и следователю необходимо было ее мнение на этот счет. Сомнения мучили Кэтрин всего несколько мгновений, и она согласилась. В глубине души она жалела, что вообще уехала из дома Линкольна Райма. Больше всего на свете Кэтрин Дэнс не любила бросать неоконченное дело, даже если не она вела его. Она попросила водителя повернуть такси обратно к Райму, где Лон Селитта ждал ее. Сидя в машине детектива, она спросила: «Пригласить меня была ваша идея, не так ли?» «То есть?» «То есть не Линкольна. Он, как я поняла, не особенно верит в то, что от меня может быть какой-то прок». Длившаяся всего одну секунду заминка Селитта была достаточно красноречивым ответом. «Вы прекрасно выполнили работу со свидетелем», — сказал Селитта. Кэтрин улыбнулась. «Я знаю, но Линкольн все-таки не верит, что от меня может быть какой-то прок». Следующая пауза. «Ему нравятся его методы». «У всех свои слабости». Детектив засмеялся, нажал на кнопку сирены, и они проскочили на красный свет. Пока ехали, Кэтрин смотрела на Лона, наблюдала за его руками и глазами, прислушивалась к его голосу. И пришла к выводу. Детективом полностью завладела проблема поимки часовщика, а другие дела, которые, вне всякого сомнения, заполняют его рабочий стол, кажутся ему теперь совершенно незначительными по сравнению с этим. И, как она заметила еще вчера, когда он присутствовал у нее на занятии, Лон принадлежит к числу настойчивых и смышленых полицейских. Многие из тех проблем, которые она оставила перед слушателями, он схватывал на лету и находил остроумные и удачные решения. В его энергичности есть некий элемент неврозности, хотя и очень отличающийся от нервозности Амелии Сакс. Ворчит по привычке, но по природе Лон довольный собой и жизнью человек. Анализ личности Кэтрин производила автоматически, рефлекторно. Жест, взгляд, мимоходом брошенная фраза – все становилось для нее кусочком того загадочного узора, которым были человеческие существа. Правда, при желании она, конечно, могла на время отключить в себе эту способность. Что за удовольствие пойти с друзьями в бар, заказать вино или пиво и затем начать подробный и доскональный анализ соседей по столику, уж не говоря об удовольствии для них самих. Впрочем, иногда все получалось как-то само собой и не мешало общению. Способность к психологическому анализу невозможно было отделить от сути ее личности. Моей патологической потребности в проникновении в суть человеческого характера. «У вас есть семья?» – спросил Лон. «Да, двое детей». «И чем занимается ваш муж?» «Я вдова». Так как одной из составных частей работы Кэтрин была интерпретация впечатления, которое производит различная интонация, то свои слова она произнесла одновременно отстраненно и мрачно, что должно было быть истолковано, как «я не хочу говорить на эту тему». Если бы рядом с ней сидела женщина, она, наверное, сочувственно взяла бы Кэтрин за руку и попыталась бы ее успокоить. Селитта поступил так, как на его месте поступило бы большинство мужчин. Он пробормотал неуклюже, но искренне «извините», и несколько секунд ехал молча. Затем стал говорить о новых обнаруженных ими уликах и нескольких ключах, которые, как оказалось, ключами вовсе и не были. Он раздражался и оттого выглядел смешным. «Эй, Билл, знаешь что? Думаю, тебе понравился бы этот парень», — Кэтрин была уверена. Лон упомянул о магазине, в котором, скорее всего, были куплены часы. «Мы, конечно, не думаем, что Халлерштайн – часовщик, но даже не будучи убийцей, он может быть причастен к преступлению. Не исключено, что дело примет жутковатый оборот». «Я не вооружена», – заметила Кэтрин. «Законы, определяющие права на провоз оружия из одного административного округа в другой, очень строги, и большинству полицейских запрещено при поездке в другой штат брать с собой оружие». Да это и не имело принципиального значения. Кэтрин никогда не стреляла из своего Глока, разве что в тире, и надеялась на банкете по случаю своего ухода на пенсию похвастаться тем, что ни разу за все годы работы в полиции не применила оружие. «Я буду рядом», — заверил ее Селита. Магазин часов Халлерштайна размещался посередине довольно мрачного квартала. Рядом велась оптовая торговля и находились товарные склады. Кэтрин внимательно оглядела местность. Фасад здания был покрыт облупившейся краской и грязью, но витрина Халлерштайна, защищенная толстыми стальными брусьями и демонстрировавшая разнообразную подборку часов, была безупречна. Подходя к двери, Кэтрин сказала: «Если не возражаете, детектив, вы отрекомендуетесь, а затем предоставите все поле деятельности мне, хорошо?» Некоторым полицейским, которые пекутся о собственном авторитете и власти над подотчетной территорией, было бы с ней трудновато. Кэтрин уже давно поняла, что Селитта к таковым не относился, у него не было проблем с самооценкой, но ей все равно нужно было задать подобный вопрос. «Конечно, это ведь ваша игра, потому-то мы вас и пригласили». «Мне придется говорить такие вещи, которые могут показаться несколько странными, но они часть моего плана. Если я почувствую, что он и есть преступник, я наклонюсь вперед и скрещу пальцы. Вот так». Жест, который сделает ее более уязвимой и заставит убийцу немного расслабиться, и он вряд ли попробует воспользоваться оружием. «Если же я пойму, что он невиновен, то сниму сумочку с плеча и поставлю ее на прилавок». «Понял. Готовы?» «После вас». Кэтрин нажала на кнопку, и дверь с легким жужжанием впустила их в магазин, каковой представлял собой не очень больших размеров помещение, доверху заполненное часами всех размеров и форм, высоченными напольными с маятником, тяжелыми настольными, причудливыми скульптурами с часами в качестве вставки, оригинальными, современными и сотнями других. Среди последних было 50 или 60 образцов очень старых антикварных часов. Они сразу прошли вглубь магазина, откуда на них из-за прилавка пристально смотрел коренастый лысеющий мужчина. Перед ним лежал извлеченный из корпуса часовой механизм, над которым он трудился. «День добрый», — произнес Селитта. Мужчина кивнул в ответ: «Привет. Я детектив Селитта из департамента полиции, а это агент Дэнс». Селитта показал свое удостоверение. «Вы Виктор Халлерштайн?» «Да», — мужчина снял очки с дополнительным увеличительным стеклом на одной линзе и взглянул на значок Селитта, улыбнулся губами, но не глазами, и пожал руки обоим визитерам. «Вы владелец магазина?» — спросила Кэтрин. «Да, владелец. И шеф-повар, и посудомойка. Магазин принадлежит мне уже 10 лет. Все время здесь, почти 11 лет». «Бессмысленная информация. Часто признак лжи. А, возможно, просто свидетельство того, что он чувствует себя крайне неуютно из-за визита двух полицейских. Одно из главных правил кинесики — отдельно взятый жест или другой элемент поведения практически ничего не значит. Изолированную реакцию никогда нельзя правильно истолковать, она приобретает смысл только в сочетании. К примеру, такое поведенческое проявление, как скрещенные руки, можно интерпретировать только в связи с особенностями взгляда, движения кистей, интонации, содержания сказанного характером выбора слов. И действительное значение для следствия имеют лишь систематические повторяющиеся реакции на соответствующие раздражители. Классический анализ, говорила в своих лекциях Кэтрин Дэнс, направлен на расшифровку хорошо продуманной игры. Чем я могу быть вам полезен? Полиция, говорите? Еще одно ограбление в округе? Селитта бросил взгляд на Кэтрин. Она ничего не ответила, просто усмехнулась и огляделась по сторонам. Никогда в жизни не видела столько часов. Я уже довольно давно продаю их. И что, их все можно купить? Ну, если вы сделаете мне предложение, от которого я не смогу отказаться. Смех. А если серьезно, некоторые из них я, конечно же, не продам. Но большинство к вашим услугам, ведь это магазин, не так ли? А вот те просто замечательные. Холлерштайн взглянул на часы, которые имела в виду Кэтрин. Стиль ар-нуво в золотом корпусе с очень простым циферблатом. Сет Томас, изготовленный в 1905 году, стильные, надежные. Дорогие? 300. Они позолоченные. Массовая продукция. А вам нужно что-то по-настоящему дорогое? Он указал на часы в керамическом корпусе, расписанные не просто цветочками, но и всеми оттенками розового, голубого и лилового. Кэтрин не видела ничего более вызывающе вульгарного, в 5 раз дороже. А, понимаю, но в мире коллекционеров то, что непосвященный воспринимает как пошлость, знаток ценит как истинное произведение искусства. Он улыбнулся. Настороженность и озабоченность сохранялись, однако Холлерштайн уже заметно расслабился. Кэтрин нахмурилась. «А как же в полдень? Вам что, приходится затыкать уши?» Холлерштайн рассмеялся. «Большинство часов боя очень легко отключается. Вот только кукушки меня действительно сводят с ума, фигурально выражаясь, конечно». Кэтрин задала еще несколько вопросов по поводу его работы, собирая информацию о характерных жестах, взглядах, интонациях, словах для установления базовых особенностей его поведения. Наконец, сохраняя обычный тон беседы, она спросила: «Сэр, нам бы хотелось знать, не покупал ли кто-нибудь в последнее время 2 часов, похожих на эти?» И она продемонстрировала ему фотографию часов фирмы Arnold Products, оставленных на месте преступления. Кэтрин внимательно разглядывала его, пока он рассматривал фотографию. Лицо Холлерштайна оставалось абсолютно невозмутимым. Она пришла к выводу, что он слишком долго разглядывает снимок, знак того, что его мучают какие-то сомнения. «Что-то не припоминаю. Я продаю массу часов, уж поверьте. Неверная память — признак стресса в фазе отрицания у человека, склонного ко лжи, как ранее и в случае с Ари Коббом». Холлерштайн вновь окинул внимательным взглядом фотографию, словно изо всех сил пытаясь оказаться полезным своим гостям. Затем, слегка повернувшись к Кэтрин, наклонив голову и повысив голос, произнес: «Нет, в самом деле не припомню, извините, ничем не могу помочь». Кэтрин почуяла ложь. В случае Холлерштайна это было нейтральное выражение лица, которое отличалось от характерной для него мимики. Скорее всего, он узнал часы, но почему он лжет? Потому ли, что просто не хочет связываться, или потому что ему известно, что он продал часы вероятному преступнику, или потому что сам причастен к убийствам? Определяя личностный тип своего первого здешнего несговорчивого свидетеля Ари Кобба, Кэтрин отнесла его к экстравертам. Холлерштайн явно принадлежал к противоположному типу, был интровертом, то есть принимал решения на основе интуиции и эмоций. Она сделала такой вывод, так как сразу же отметила его страсть к часам и факт, что успех его бизнеса более чем средний. Он скорее будет продавать то, что ему нравится, чем сбывать массовую продукцию и иметь на этом хороший доход. Чтобы добиться правды от интроверта, необходимо установить с ним личную связь. Он должен чувствовать себя в безопасности. Решительное наступление на него, подобное тому, какое Кэтрин предприняла на Кобба, сразу заставило бы Холлерштайна замкнуться. Кэтрин покачала головой. «А вы ведь были нашей последней надеждой!» Она вздохнула, бросила взгляд на Селитта, который, к счастью, сумел без особого труда изобразить разочарованного добродушного полисмена, скорчившего мрачную гримасу. и тоже сокрушенно покачивающего головой. «Надежды?» — переспросил Холлерштайн. «Человек, приобретший эти часы, совершил очень серьезное преступление. У нас была единственная нить». На лице Холлерштайна появилось выражение искренней озабоченности. Но Кэтрин Дэнс в своей практике встречала множество прекрасных актеров. Она положила фотографию обратно в сумочку. «Часы, которые вы видели, нашли рядом с его жертвами». Взгляд продавца застыл на мгновение. Он явно был сильно потрясен. «Убийство?» «Да, прошлой ночью были убиты два человека, рядом с их телами были оставлены двое часов. Возможно, в качестве некоего послания, пока мы не уверены», — Кэтрин нахмурилась. «Все очень непонятно. Если бы я хотела кого-то убить и оставить какой-то знак, я бы не стала прятать его на расстоянии 30 футов от жертвы. Я бы оставила его гораздо ближе и на открытом месте. Короче говоря, мы просто ничего не знаем». Кэтрин внимательно следила за его реакцией. На ее хорошо продуманное признание в собственной беспомощности Холлерштайн отреагировал так же, как и любой другой незнакомой ситуации человек, просто сочувственно покачал головой. Будь он убийцей, он, скорее всего, выдал бы реакцию узнавания, главным образом концентрирующуюся в зоне вокруг глаз и носа, делая вид, что ее слова не совпадают с тем, что ему известно. Он бы подумал: «Я ведь оставил их рядом с телом. Зачем кому-то пришло в голову их передвигать?» А эта мысль неизбежно сопровождалась бы весьма специфическими жестами и движениями. Опытный лжец способен минимизировать реакцию узнавания так, что большинство даже не заметит ее, но радар Кэтрин работал на полную мощность, и она решила, что владелец магазина успешно прошел тест. Она была уверена, что он на месте преступления не был. Кэтрин поставила сумочку на прилавок. Лон Селитта отвел руку от бедра, где все это время держал ее. Впрочем, работа Кэтрин только начиналась. Они установили, что Холлерштайн не является убийцей, но он, вне всякого сомнения, владеет какой-то информацией, и Кэтрин была преисполнена решимости ее вытянуть. «Мистер Холлерштайн, их убили очень жестоко. Погодите-ка, я вспомнил. Они были в новостях. Мужчину, кажется, раздавили металлическим брусом, а другого бросили в реку. Да-да, было в новостях». «Верно. И те часы были там?» Он чуть было не произнес «мои часы», но все-таки не произнес. «Вести его надо с предельной осторожностью», — напомнила себе Кэтрин. Она кивнула. «У нас есть основания думать, что убийца на этом не остановится. И, как я уже говорила, вы были нашей последней надеждой. На отслеживание других торговцев, которые могли продать ему часы, уйдет несколько недель». На лице Холлерштайна вновь появилось выражение озабоченности. Смятение легко прочитывается на человеческом лице, но оно может возникнуть в результате множества самых разных эмоций: глубокого сочувствия, боли, разочарования, горя, растерянности. И только кинесика способна указать настоящий его источник, если сам человек не желает делиться информацией со следователем. Кэтрин Дэнс внимательно изучала глаза Холлерштайна, его пальцы, поглаживавшие лежащий перед ним часовой механизм, язык, касающийся уголков губ, и внезапно она поняла: Холлерштайн демонстрирует характерную реакцию запуганного. Он боится за собственную безопасность. Понятно. «Мистер Холлерштайн, если вы вспомните что-то такое, что поможет нам в расследовании, мы со своей стороны полностью гарантируем вашу безопасность». Взгляд в сторону Селитта, который тут же кивнул в подтверждение ее слов. «В случае надобности мы поставим полицейского у входа в ваш магазин». Холлерштайн поигрывал крошечной отверткой. Кэтрин вновь извлекла фотографию из сумочки. «Взгляните еще разок, может быть, что-то и вспомните». Ему не было нужды смотреть еще раз. Он весь как-то осел, наклонился вперед, опустив голову. Кэтрин поняла, что Холлерштайн быстро переходит в состояние принятия. «Извините, я вам солгал», — прошептал он. Кэтрин давала ему возможность найти какое-нибудь извинение своей лжи, сказать, к примеру, что рассмотрел фотографию недостаточно внимательно или что был смущен, но Холлерштайна, по всей видимости, не заботили оправдания. настало время чистосердечных признаний, простых и ясных. Я сразу узнал эти часы. Дело в том, что он пригрозил, что если я кому-нибудь скажу, он вернется. Расправится со мной, уничтожит все мои часы, всю коллекцию. Но я ничего не знал ни о каких убийствах, клянусь. Я подумал, что он просто сумасшедший. Нижняя челюсть торговца тряслась. Он опустил руку на часовой механизм, над которым работал. Этот жест Кэтрин интерпретировала как проявление отчаянных поисков поддержки и утешения. Впрочем, она почувствовала и кое-что еще. Эксперты по кинесике должны уметь различать, на что реагируют их клиенты. На вопросы, которые им задаются, или на факты, которые им сообщаются. Холлерштайна, конечно, очень обеспокоило сообщение об убийствах. Он боялся за собственную безопасность и за безопасность своих сокровищ, но его реакция явно была чрезмерной. Кэтрин уже собиралась начать анализ странного поведения Холлерштайна, как вдруг он сам, без всякого принуждения, объяснил, в чем дело. «Он оставляет эти часы там, где убивает свои жертвы», — Селита кивнул. «В таком случае я должен вам сказать кое-что еще». Голос его дрогнул и сорвался, и дальше он говорил шепотом. «Он купил не двое часов. Он купил их 10».